Анамнезис витае эст анамнезис морби. Анамнез жизни есть анамнез болезни. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Михаил Лермонтов. Пролог. Чтобы припарковаться, мне пришлось сунуть акулью морду своего Форда Проспера далеко на тротуар. Это не могло не вызвать законного раздражения многочисленных прохожих, поэтому я выбрался из машины и отошел метра на три в сторону. У меня не хватает мужества, чтобы выдерживать взгляды людей, получивших возможность персонифицировать конкретное зло. Я стоял, поигрывая ключами и поглядывая в ту сторону, откуда, по идее, должна была появиться Дарья. Ключи солидно позванивали. Я поймал себя на мысли, что человек, небрежно поигрывающий позванивающими ключами, никого не введет в заблуждение. У этого человека взвинченный вид. И звенеть ключами — это плохой способ успокаивать нервы. Радости я точно не чувствовал. Я вообще редко испытываю радость. Или, быть может, не знаю, что это такое. То есть переживаю ее, но не осознаю, что переживаемое мной является радостью. И никто не разъяснит мне, что это именно она. Как мы можем объяснить другому, что чувствуем? Да никак. Ну, например, я вижу сигнал светофора, он зеленый. Спроси у любого из тех, кто мается в этой пробке, и всякий скажет «зеленый». Но, возможно, мы только называем его одинаково. Возможно, если мне вставить глаза соседа, я бы завопил: «Вы что тут все сдурели? Он же фиолетовый». Таких светофоров вообще не бывает. Сосед про свой неизвестно какой цвет знает, что его нужно называть зеленым. Я про свой, а какой он на самом деле, одному Богу известно. Так и с радостью. Например, покидая анимоцентр, я испытываю и неприятную опустошенность, и удовлетворение от того, что эта опустошенность во мне присутствует. Она означает, что я выложился. Это радость? Не знаю. Возможно, кто-нибудь скажет, что это, напротив, тоска, которую хочется залить глотком спиртного. Другой пример. Наливая в стакан глоток спиртного, пусть, по крайней мере, это будет какой-нибудь приличный коньяк, я испытываю и сладкое предвкушение, и заведомую оскомину. Ведь предостерегает, что алкоголь вреден для здоровья. А я все равно выпью, сколько меня не предостерегай. Это радость? Конечно, бывают и чистые радости. Боксерский удар волны в 10 метрах от пляжа, напор свежего ветра в лицо или еще что-нибудь такое же курортное. А если ты не на курорте, а я совсем не на курорте, то понять, что такое радость, совершенно невозможно. Я сунул брелок в карман и немного прошелся. 5 метров туда, 5 обратно. Гудящая, ревущая улица была до краев налита сизым туманом. Недавно пролился дождь, и фонтан в сквере с завяло переминающимся потоком машин выглядел ненужным. Клены ночью набросали листвы, 2 полупьяных придурка вяло шаркали метлами, отрабатывая свой утренний айс-опенер. Один почему-то то и дело нагибался, должно быть, принимал пробки от пива за монеты. Метла вставала торчком, а сам он в эти мгновения напоминал Дон Кихота, впрочем, отдаленно. Второй не тратил времени на пустяки и в целом смахивал на довольно развинченный и шаткий, но все же механизм. Смысл предстоящей встречи был мне не до конца ясен. Если тебе звонят и... Привет. Я повернулся. Она стояла в 2,5 шагах от меня, и ничто не предвещало, что ей захочется преодолеть это небольшое расстояние, чтобы оказаться на дистанции поцелуя. Возможно, она ждала, что это сделаю я. «Привет, привет. Розово-сиреневое пальто, сумочка, подкрашенное лицо, холодно смотрящие глаза». Я шагнул к ней и коснулся губами щеки. «Ты стала похожа на Веру», — сказал я затем. «Нужно же что-то сказать в первую минуту, даже секунду». В ответ она усмехнулась с легким отвращением. «Больше так не говори, пожалуйста». «Почему?» «Как-никак, родственница». Помолчали. «Куда пойдем?» — спросил я. «А на что можно претендовать?» «Ну, на что можно претендовать в 9:30 утра? Разве что на чашку кофе? Ты завтракала?» Она неопределенно пожала плечами. Мы присели за столик в забегаловке, которую с приличными заведениями роднили только цены. Зато беспардонные вопли русского радио, в других местах звучащие в полную силу, здесь заглушались шипением и треском, с которым 2 поваренка волохали деревянными лопатами по раскаленным стальным плитам чадящие порции овощей и мяса. «Будешь?» «Что?» «Ну вот это. Надо взять миску, набрать в нее вон с тех противней всякого сырья, а они поджарят. Это быстро». «Я знаю. Мы иногда ходим с подружкой в похожее заведение. Нет, спасибо». Снулая с ночи официантка поставила 2 чашки кофе, и я сказал: «Ну, у меня не так много времени. Все-таки лучше было бы встретиться вечером, поговорить спокойно». «Я же говорю, прилетела на 9 дней, — сказала она, осторожно отпив и облизав такие знакомые губы. — Извини, у меня полно дел. Все вечера были заняты, а сегодня самолет в 4. Так что у меня тоже не очень много времени». «Ну, тогда не стоит тратить его попусту». «Ну да. В общем, я вот что хотела тебе сказать». И заговорила. У нее был хорошо поставленный ровный голос. Первые 5 или 10 минут я слушал молча. Я помешивал кофе, каждый раз аккуратно кладя ложечку на блюдце, чтобы затем также аккуратно взять чашку и омочить губы в горько-сладкой жиже. Время от времени я поглядывал по сторонам на редкую об эту пору публику. Преобладали какие-то утомленные девицы, должно быть, с ночного, да черноволосые молодые люди в узконосых ботинках с пряжками, с перстнями на пальцах, явно привлекавшие внимание утомленных, но не вполне обезоруженных девиц. Короче говоря, я делал вид, чтобы сохранить независимый и почти равнодушный вид, разумеется, не исключающий выражение благосклонного внимания, предписанного правилами элементарной вежливости. Мне не хотелось показать ей, что каждая фраза, каждое слово буквально разрывает мое несчастное сердце на части. В конце концов, я не выдержал. «Ну, подожди же, Даша!» «Я согласен, ладно, возможно, ты умеешь читать мысли. Допускаю даже, что ты видишь меня насквозь. Если так, то, в принципе, ты имеешь возможность оценивать, насколько безответственным, самонадеянным, грубым, похотливым, жалким, скаредным, равнодушным, невыносимым и гадким я был 3 или даже 15 лет назад. Но как, скажи мне, ты можешь знать о моих черных помыслах и мерзких поступках, которые имели место до твоего рождения? До! Понимаешь? До!» «Мне мама рассказывала», — ответила она, пожав плечами. «Собственно говоря, другого ответа я и не ждал. Именно так. И вчера, и позавчера, и 10 лет назад, и... Нет, 20 лет назад Даша еще не умела произносить столь связанных речей. Как бы я себя ни вел, как ни старался бы проявиться из формы незначащей тени в форму более или менее интересующего ее человека, как ни ухищрялся бы сделать в ее душе хоть малую зарубку своими руками, бесполезно. Все, что она знает обо мне, ей рассказала мама. А все, что рассказала мама, это бесчисленные тома обвинительного заключения. Все подшито и пронумеровано. Мене текел фарес. Защищаться бесполезно. Разведя руками, я продолжал помалкивать, а Даша говорить. Впрочем, скоро это несколько наскучило, и я принялся вставлять безобидные реплики и задавать столь же безобидные вопросы. Так, например, я осведомился, могу ли я иметь иное мнение. «Разумеется», — кивнула она, окинув меня холодным судейским взглядом. «Но не забывай, что твое мнение субъективно». «Ах, вот как!» — сказал я. «Ты тоже имей в виду, именно сейчас, когда рассказываешь о подлостях, совершенных мною в твоем младенчестве, что кроме субъективных мнений бывают еще и объективные показания. Вот, например, как обстояло дело у одной хорошо известной мне милой парочки. Он стирает пеленки, а она командует, клади в таз». И пока он кладет в таз, все у них более или менее спокойно. Но если, не дай бог, положит в раковину, она бьет его тазом по голове и бежит вызывать милицию. Когда приезжает наряд, он достирывает, а она вопит и крушит мебель. Вопрос: сколько лет машинисту? «Что ты имеешь в виду?» — помедлив, спросила она. Я безнадежно махнул рукой. «Да ничего я не имею в виду. Понимаешь, Дашуля, я тоже мог бы много чего рассказать. Но, во-первых, мне не следует говорить ничего такого, что могло бы хоть как-то повлиять на ваши с мамой отношения. Благодаря усилиям матери у тебя нет отца. Так не хватало еще, чтобы благодаря усилиям отца у тебя не стало матери». Даша фыркнула и покачала головой с таким видом, будто я сморозил что-то совсем несуразное.